Дорогие братья и сестры, дорогие собравшиеся, для нашего общего назидания желание моего сердца прочитать из Псалма 65, с 8 стиха по 14 стих. Читаю с Псалма 65, с 8 по 14 стих. «Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей». Дорогие собравшиеся, дорогие братья и сестры, вот знаете, чем мне вот псалмы нравятся? Когда мы читаем Библию, вот Старый Завет или Новый Завет, нам открывается, в принципе, Бог. Какой Он есть, нас научает там Слово Божие, как нам поступать, как жить, мы познаем Бога, какой Бог есть. А когда мы читаем псалмы, то мы читаем практически свидетельства мужей Божьих, они свидетельствуют о том, что они пережили с Господом. И здесь мы читаем тоже одно свидетельство человека, который познал, что Господь, или что жизнь наша человеческая в руках Божьих. И я думаю, это пишет человек, который посвятил жизнь свою Богу. И мы читаем здесь об одном свидетельстве, здесь он пишет о народе израильском. И он говорит: «Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться». И знаете, братья и сестры, я думаю, такое свидетельство может дать народ, церковь, и такое свидетельство может дать, также дать каждый человек индивидуально. Я думаю, Господь, Он ведет или работает с людьми, с каждым индивидуально, как и с народом также. И здесь этот псалмопевец, он пишет о народе, а я думаю, что и мы также пережили, и вот здесь братство в России также пережило многие трудности, и сегодня по милости Божией мы имеем эту возможность так свободно собраться и проводить эту конференцию. Никто не мешает, мы свободно говорим о том, что по милости Господа, Господа мы можем делать для славы Божией. Но, как я уже сказал, Господь индивидуально работает с каждым человеком. И я думаю, каждый из нас может, наверное, также засвидетельствовать, что вот благослови, душа моя, Господа. И может даже любого призвать, вот я возблагодари Бога за то, что Он сделал в жизни твоей. И знаете, а здесь дальше сказано, вот Ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, и потом дальше посадил человека на главу нашу, мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Здесь говорится о том, что этот народ Божий, и мы знаем из Слова Божия, что он пережил особые трудности. И я думаю, также и народ Божий в наше время также пережил и переживает во многих местах земли, и сегодня еще особые трудности, где Господь посажает на главу людей, которые утруждают жизнь и вводят их в огонь и в воду и спасает их. И знаете, нам, людям, это очень свойственно, когда мы находимся в трудных обстоятельствах жизни, давать обеты Господу, что-то обещать. Я недавно разговаривал с одним человеком, и он говорит: ну знаешь, вот у нас, в принципе, очень много посетителей бывает. Многие посещают, когда у них трудности. А когда вот трудности, рассеиваются, когда человеку легче, то смотришь, и нету его больше. И часто вот люди приходят к Богу, ища как бы помощи у Него и надеясь, что Господь поможет. А когда вот легче становится, то типа как бы Господь и не нужен. А здесь псалмопевец пишет: вот я воздам обеты Ему, которые дал Ему, когда мне трудно было. И Господу это также приятно. Знаете, вот я когда рассуждал, тема наша сегодня – ответ человека на призыв Божий. И знаете, я думаю, когда мы посвящаем нашу жизнь Господу, то Господь и не просто оставляет нас и ставит, призывает следовать за Ним, Он призывает нас на служение Ему. И каждый из нас, людей, детей Божьих, он призван к тому индивидуально для себя принять решение, когда он слышит призыв Божий. Каждый шаг, который Господь нас ведет, мы призваны к тому принять решение. Знаете, я духовно родился в Славгородской церкви. Вот брат Иван Петрович, Изак, мы с ним с одной церкви. И я, в принципе, считал себя всегда бездарным. Я не могу петь, не могу играть. Но я этим успокоился. Знаете, на этот счет у меня не было трудностей. Никогда у меня не было такого желания петь или играть. Успокоился. Такой серенький, бездарный, значит, проповедовать тоже не мог. Веровал в Господа. И этим успокоился. Приехавши в Германию, мне 21 год был, с моей помощницей, и как-то посетил нас брат и спрашивает: «Володя, а ты почему не проповедуешь?» И знаете, я думаю, многим это известно, когда мы начинаем, когда не хотим что-то делать в церкви, и тогда начинаем извиваться. Тогда, знаете, брат, нет у меня дара, я не могу проповедовать, да к тому же и призвание надо еще проповедовать. И это также и мои отговорки были. Ничего не могу. Как-то пробовал, помню, вместе с Ниной, с моей помощницей, в оркестре играть. А знаете, моя проблема, я левша. С левой рукой на мандолине вроде пробовал, левой рукой не могу, на правую как-то, когда нету слуха и дара к этому, я думаю, все-таки нужно дар иметь. Ничего не получилось, так забросил. А когда брат спросил, говорит: «А ты почему не проповедуешь?» Вроде отговорился, Господь все-таки это не оставил без плода, этот вопрос. Начал мне этот вопрос не преследовать, мысль такая была: а если я тебя хочу использовать в этой твоей слабости? А ты говоришь: нет. И знаете, у меня появился такой страх. Братья и сестры, я говорю это о том, что каждый из нас должен принимать решение для себя, служить Господу. И у меня появился такой страх, что Господь перестанет благословлять меня, мою семью. И знаете, я как-то в следующий раз, когда братья спросили: «Володя, скажешь слово?» Я согласился. И мы собирались в одной лютеранской церкви, в аренду сняли помещение, там не было такой кафедры. Я здесь закрыт, вы не видите моих ног, да? Там такой столбик был, и сверху такая досточка лежала, только Библию. И знаете, братья и сестры, я когда вышел, у меня ноги так тряслись. Я когда первый раз проповедовал. И это было начало моего служения. И знаете, братья и сестры, чем дальше мы посвящаемся Господу, Господь призывает нас дальше. Господь не призывает нас сразу к миссионерскому служению или к пресвитерскому служению, если мы не согласны делать в церкви какой-либо труд. Начинается труд для Господа с малого. И, возможно, кое-кого и пугает трудности, ответственность. Если я проповедник в церкви, значит, на меня смотрят уже по-другому. Значит, моя жизнь должна уже соответствовать. Значит, мне надо, чтобы проповедовать это, значит, надо углубляться в Слово Божье. Это значит, надо готовиться. Надо, может, еще и другим материалом пользоваться. А для этого надо время. И эти трудности многих, так сказать, отпугивают, возможно. Но Господь хочет, чтобы мы служили Ему. И Он призывает на служение. И она начинается с малого. Это, так сказать, что каждый из нас должен принять это решение для себя. Хочу я служить Господу или нет? Потом, если мы решаемся служить Господу, то, возможно, нас пугают и трудности, связанные со служением. Знаете, в рядах сидеть оно очень простенько. Мы незаметно вроде у нас нету трудностей, нам не следует принимать каких-то решений. Она хорошо вроде бы. Но лучше служить Господу. Я прочитаю еще два стиха из Псалма 67, 20-21 стих. Это, я думаю, уже связано с тем, когда мы посвящаем себя на служение Господу. И здесь псалмопевец пишет: «Благословен Господь всякий день. Он возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Знаете, на немецком языке оно немножко по-другому звучит, этот стих. «Благословен Господь всякий день» так же звучит. А вот Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Там немножко по-другому. Господь возлагает на нас бремя, но Он же и несет его каждый день. Это если так дословно перевести, как оно в моей Библии написано. Господь возлагает на нас бремя. И знаете, вот это бремя, которое Господь возлагает, или эти трудности со служением, возможно, они кое-кого и отпугивают. Но здесь слово говорит, что Господь, Он и спасает нас, или же Он ежедневно несет наше бремя. Знаете, я как молодой человек, когда был объявлен перед браком, и я думаю, что я не единственный такой жених. Вот было у меня желание такое, ну, что-то доброе моей невесте сделать. Ну, как у сестер обычно сумочки есть, да? И вот мы, если куда-нибудь вместе шли, то у меня всегда у нее сумочку брал. Так, ну, она вроде говорит, ну, это что, она наша легенькая. Да нет, давай я понесу ее, знаете. И, знаете, вот когда мы каемся, обращаемся к Господу, нам легко так становится, да, Господь снял бремя. Он взял его у нас, и нам хорошо, легко так стало. Знаете, я думаю, что я сейчас, ну как, сумочку не ношу больше. Стараюсь, конечно, чтобы она не носила тяжелых кладей. Слежу за этим, конечно. А вот сумочка такая легкая, ну, думаю, ну, вроде сумочка уже и, ну, к женщине принадлежит, да? А Господь наш не так делает. Он не только снимает у нас кладь, когда вот мы покаялись, и нам так легко стало, Он, слово говорит, Он возлагает на нас бремя, но Он же и несет его, Он помогает нам. И дальше говорит слово «Бог для нас, Бог во спасение, Бог спасает нас». И я думаю, это мы пережили в нашей жизни, что Господь действительно спасает нас. И во власти Господа Вседержителя врата смерти. А в немецком она так сказана, что у Господа есть выходы из смерти. И я так понимаю, что это у Господа есть способы вывести из самых затруднительных обстоятельств, которые нам, возможно, встретятся в жизни. Из всех трудностей Господь может нас вывести. Мы читаем в 1 Коринфянам, там в 10 главе написано, что Господь не возлагает больше, чем мы можем снести, но Он же, если возлагает, то Он и делает так, чтобы, ну, выход был хороший. Я сейчас затрудняюсь сказать это на русском языке. Но Господь не возлагает на нас бремя больше, чем мы можем снести. Он помогает нам нести это бремя и то, что связано с нашим служением. Знаете, я сейчас думаю о народе израильском. Вот стоят ряды израильские, там напротив филистимлянские, и стоит там Голиаф, такой здоровенный мужчина, и ругается над народом израильским, над Богом Израиля, и никто не решается. Ну, нету смелых таких, кто пошел бы на сражение с ним. Приходит здесь юноша Давид. Ну, я думаю, это так уже, ну, нашим языком сказать, наверное, это был, ну, так, парнишка в молодежи уже. Я не думаю, чтобы это был, ну, там 10 или 12 лет. Часто на картинках рисуют там совсем таким, ну, худенький мальчишечка. Я думаю, что-то же был, ну, все-таки, наверное, так я себе представляю. Что-то же был, ну, покрепше юноша. Коля с медведем боролся, да, со львом. И пробует он там одежду, говорит, я буду, я возьмусь за это дело. И снова же, знаете, братья и сестры, он не надеется на свои силы. Нет, не на свои. И часто вот бывает, что когда мы на служение, вот стоит вопрос перед нами, служение, ну я аж, ну ничего не могу, я не способен. И забываем у Господа спросить или, знаете, что Господу довериться. Вот когда братья призывали меня на служение в миссии, то мне снова приходилось с семьей или с моей помощницей решать этот вопрос. И знаете, у меня вот тоже так было, ну, Господи, ну, я же ничего не могу, никогда я не делал вот так, такого служения, ну, это ответственное служение, ну, как? И молились, и, Господи, ну, укажи, покажи. И, ну, вроде бы и Господь работу даровал. Я как раз недалеко от дома нашел работу, там 2,5 километра было. Пешочком бегал на работу. А здесь, ну, в миссию 50 километров ездить. И, знаете, я вот так томился, можно сказать, ну, почти с год, чтобы принять решение. Я братьям потом сказал, ну, если вы думаете, что мне надо принять это служение, значит, молитесь о том, чтобы меня уволили с работы. Ну, как-то такое, ну, сомнение было у меня. И снова же, смотря на то, что, ну, не могу же я, никогда не делал такого. Решение каждый из нас должен принимать сам. Господь призывает на и сегодня, и в эти дни та же, ну, призыв. Господь действует через людей, через братьев, через служителей. Он приглашает на служение. Так же было и в моем случае. Знаете, потом мы как-то были, вот у нас в Германии после Пасхи, проводится, ну, так, библейская неделя, когда вот со всего объединения наше, ну, братья и сестры приезжают, ну, в одну церковь, и вот мы целую неделю там находимся вместе, ну, и разбираются библейские темы. Ну, я имел тоже возможность находиться там, и вот брат ответственно подошел ко мне и говорит, ну, Володя, вот, ну, как насчет твоего служения в миссии? И знаете, вот у меня мысль такая пришла, а что ты ждешь какого-то вот знамения или... чтобы Господь тебя как-то специально показал, а если Господь хочет от тебя, чтобы ты сознательно принял решение. И знаете, братья и сестры, я тогда, ну, согласился. Сказал, брат, я согласен. Приезжаю домой, и знаете, прихожу на работу, меня вызывают и говорят, господин Нисин, вы стоите на списке, вас будут увольнять. Понимаете, Господь привел меня к тому, чтобы я сознательно принял решение. И поэтому я хочу каждого ободрить. Кто почувствовал, ну, вот этот призыв к служению, принимайте решение сознательно. Не стройте как-то на чувствах, там, что на каких-то, может быть, ну, желаниях или стремлениях. Господь хочет, чтобы мы Ему сознательно служили, сознательно принявши решение. Это одна мысль. А сейчас хотел бы еще, ну, к братьям-миссионерам, которые уже на полях служения находятся. Знаете, братья и сестры, как вы не забыты. Сегодня мы вот так находимся вот в тесном общении, такое вот звучат свидетельства, вот все с интересом слушают. А когда вы находитесь, возможно, ну, в служении, там, в одиночестве, и, может быть, иногда, ну, такое чувство, что вас забыли, и никто не думает о вас, не обязательно, но, возможно, такие мысли приходят. Знаете, братья и сестры, вот сейчас по ходу служения, или, ну, сталкиваясь со многим, и даже у нас на Западе, братья и сестры, вы не забыты. Многие, многие молятся о вас. Вот вчера говорилось, что наши журналы «Вести с миссионерских полей Востока» выходят тиражом примерно, ну, 16 тысяч. Ну, плюс-минус где-то. И они расходятся во все концы мира. И братья и сестры интересуются вами, спрашивают. Бывает, даже вот персонально звонят или пишут, а вот как дела у того или того брата? И поэтому я хочу вас просто, ну, братья и сестры, ну, ободрить к тому, давайте сведения о вашем состоянии дальше. Кое-кто, может быть, ну, по своей скромности не хочет там писать или, ну, о своих трудностях, о своих переживаниях. И знаете, вот у меня такая мысль, или мы находим такое местописание во втором послании к Коринфянам, в первой главе. Там апостол Павел пишет, ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей. То есть апостол Павел не хотел, чтобы Коринфская церковь, так сказать, ну, ничего не знала, как у них дела. И он говорит, он пишет им, в каких обстоятельствах он находился, в каких трудностях он находился. И он говорит, мы сами в себе даже вынесли приговор к смерти, мы готовы были уже даже умирать. И говорит, Господь это сделал так, дабы мы надеялись не на себя, но надежду нашу возлагали на Господа. И потом он дальше пишет в 11 стихе, «При содействии и вашей молитве за нас, дабы за одарованное нам под ходатайство многих, многие возблагодарили за нас». То есть апостол Павел пишет о своих трудностях с целью, у него была однозначная цель. Не просто так оповестить их, но он просто сознавал и понимал, что если он поставит церковь в известие, а как у них дела, что церковь будет молиться за них. И поэтому он пишет: «При содействии и вашей молитве за нас». Поэтому, братья и сестры, я вас хочу просто ободрить. Вот. Ну, не стесняйтесь, так сказать, ну, не скромничайте. Пишите, как у вас дела, как обстоят, потому что многие молятся о вас, интересуются вами и стараются также по возможности поддерживать этот род служения. И хочу еще раз напомнить, что Господь помогает нам, Он выводит нас из всех трудностей, Он возлагает на нас бремя, Он помогает нас, помогает даже и нести это бремя, Он избавляет нас. И Господь хочет, чтобы мы сознательно принимали решение пути следования и служения Ему. Да благословит нас всех Господь. Аминь.